Эммануил Казакевич. «Звезда». Читает Александр Водяной. Глава 7. Надев маскировочный халат, крепко завязав все шнурки у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, разведчик отрешается от житейской суеты, от великого и от малого. Разведчик уже не принадлежит ни к самому себе, ни своим начальникам, ни своим воспоминаниям. Он подвязывает к поясу гранаты и нож, кладет за пазуху пистолет. Так он отказывается от всех человеческих установлений, ставит себя вне закона, полагаясь отныне только на себя. Он отдает старшине все свои документы, письма, фотографии, ордена и медали, парторгу свой партийный или комсомольский билет. Так он отказывается от своего прошлого и будущего, храня все это только в сердце своем. Он не имеет имени, как лесная птица. Он вполне мог бы отказаться и от членораздельной речи, ограничившись птичьим свистом для подачи сигналов товарищам. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств, духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга вынашивающим одну мысль, свою задачу. Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц только двое – человек и смерть. Выслав вперед своих людей, Травкин в сопровождении Мещерского и Бугоркова пошел к переднему краю. Мещерский имел несчастный вид. Дело в том, что подполковник Галиев, узнав о приезде Никанова, после короткого размышления решил оставить Мещерского здесь, заместителем Травкина. «Мало ли что может случиться, а разведчики без офицера остаются», — сказал он комдиву, и тот согласился с ним. Шагая по лесным просекам, трое офицеров вполголоса разговаривали. Собственно, говорил Бугорков, опечаленный. Мещерский слушал, а Травкин глядел вперед отсутствующим взглядом. «Ах, скорее бы войне конец!» Ни с того ни с сего вдруг закончил Бугорков, сбоку глядя на серьезный профиль Травкина. Травкин молчал. Выходя на задание, он становился особенно молчаливым. Это напускное спокойствие, почти сонливость, стоило ему немалых усилий воли. Отдавая судьбе, он как бы выражал всем своим видом: все, что можно было сделать, сделано, а там пусть идет, как идет. На широком гребне, поросшем молодым ельником, располагались огневые позиции одной из батарей артиллерийского полка. Артиллеристы возились подле вкопанных в землю орудий. Завидев Травкина, они замахали руками и закричали: «Опять на работу?» «Опять», — скупо ответил Травкин. В траншее его уже ожидали. Там были капитан Мушкатов, капитан Гуревич и командир двух минометных рот. А Никанов и другие разведчики сидели на корточках в траншее и тихо разговаривали. Капитан Гуревич уточнил взаимодействие. «Значит, я делаю артналет по цели номер 6 для отвлечения внимания немцев. Смотрите, Травкин, не уклоняйтесь влево, а то попадете под мои разрывы. Вслед за тем я ударю вместе с минометчиками по цели номер 4. В случае вашей красной ракеты бью по целям 2, 3, 4, 5 и 7 и прикрываю ваш отход». «Минометчики пристрелялись?» – спросил Травкин. «Да, все готово», – заверили минометчики. «Готовы мои пулеметы на всякий случай», – сказал Мушкатов. Сказал Муштаков. Все были заметно взволнованы. Травкин высунулся за бруствер и прислушался к немецкому переднему краю. Где-то там, далеко, патефон играл фокстрот. Левее то и дело вздымались к небу белые осветительные ракеты. Он спрыгнул обратно в траншею, повернулся к своим разведчикам и саперам и сказал: «Слушайте боевой приказ». Разведчики медленно встали. Противник обороняет этот участок силами 131-й пехотной дивизии. По имеющимся данным, в глубине его обороны происходит перегруппировка. Командир дивизии приказал произвести разведку в тылу противника, выяснить характер этой перегруппировки, наличие резервов и танков противника, и сообщить все данные командованию по радио. Объяснив разведчикам порядок движения и сообщив им, что заместителем своим он назначает Аниканова, Травкин молча кивнул остающимся в траншее офицерам, перелез через бруствер и бесшумно двинулся к берегу реки. Затем то же самое один за другим проделали Бражников, Мамочкин, Голубь, Семенов, Быков и три сапера, выделенных для сопровождения группы. Последним исчез Аниканов. А Травкин, между тем, остановился в низком кустарнике у самого берега. Разведчики ждали, но Травкин почему-то медлил. Так они стояли минуты три. Внезапно немецкая белая ракета врезалась в темноту, шипением распалась на ослепительные кусочки, осыпала молочным светом речушку, а затем погасла также внезапно. Этого, видимо, и ждал Травкин. Он вошел в темную холодную воду реки, следом за ним остальные. Быстро пройдя речку, они в тени ее западного берега снова остановились и переждали вспышку очередной ракеты. Затем Травкин пустил вперед саперов, а сам с разведчиками пошел следом. Миновав ложбинку, оказавшуюся гораздо более обширной, нежели представлялось Травкину при наблюдении, саперы остановились. Тут начинались минные поля. Щупая землю длинными шестами, прислушиваясь к миноискателю, висевшему на груди одного из них, саперы медленно пошли вперед. Снова вспыхнула ракета. Инстинктивный страх прижал разведчиков к земле. Они лежали на высоком ровном месте, им казалось, что их видит весь мир в этом страшном, безжизненном свете ракеты. Но ракета погасла, и всюду была тишина. Саперы, осторожно действуя руками в темноте, отвинтили взрыватели с нескольких мин. Мощная пулеметная очередь трассирующих пуль пронеслась над головами и умчалась вдаль. Разведчики замерли. Такая же очередь пронеслась левей, сопровождаемая сухим треском. С наших позиций тоже одиноко затарахтел Максимка. Последний сапер увидел в темноте проволоку и обернулся к Травкину, ползущему за ним. «Давай!» — шепнул Травкин. Саперы начали резать проволоку большими ножницами. И тут опять зажглась ракета, а следом за ней снова пронеслась волна быстро мелькающих в кромешной темноте трассирующих пуль. Какие-то бревна, наваленные поблизости, опушку леса за второй траншеей и три ободранных снарядами дерева. Его обычный ориентир во время наблюдения. Он несколько уклонился вправо. Вокруг стояла ночная тишина. Однако он знал, как она обманчива и сколько глаз, может быть, следят за тобой в этом мраке. Он даже легонько вздрогнул от прикосновения руки сапера к его плечу. Ага, проволока разрезана. Саперы останутся здесь, чтобы охранять проход на случай, если Травкину и его людям придется отходить. Если же все будет тихо, они могут через полчаса ползти домой. Один из них на прощание крепко пожал руку Травкина. Глазами, уже привыкшими к темноте, Травкин внимательно взглянул на него, увидел большие усы и темные добрые впадины глаз. «Меджиков», — узнал его Травкин, — «лучший сапер дивизии». Бугорков не поскупился. Разведчики поползли сквозь прорезанную проволоку и уже почти у самого немецкого бруствера замерли. Слева раздались взрывы. Земля тяжело задрожала. Через секунду взрывы раздались справа. «Гуревич дает», — подумал Травкин. Он услышал слева немецкий говор. Аниканов и Бражников уже были в траншее. Говор приближался. Травкин затаил дыхание. Два немца шли по ходу сообщения совсем близко. Один из них что-то ел. Слышалось громкое чавканье. Они повернули в другую сторону. Над бруствером показался Аниканов. Он помог Травкину соскочить вниз. Все семеро рядышком стояли в немецкой траншее. Травкин прислушался, затем пошел по ходу сообщения, из которого только что вышли эти два немца. Ход сообщения разветвлялся. На повороте Травкин вдруг почувствовал предупреждающую руку идущего впереди Аниканова. Вдоль бруствера шел немец. Разведчики прижались к стенке траншеи. Немец исчез в темноте. Пока все шло хорошо. Только бы им выбраться в лес. Травкин вылез из хода сообщения и осмотрелся. Он узнал темные очертания домика лесника, виденного им часто в стереотрубу. Возле дома находился немецкий пулеметный дзот. Оттуда доносятся голоса о чем-то горячо спорящих немцев. Прямо должна быть дорога в лес. Левее же дороги бугор с двумя соснами, а слева от бугра болотистая низина. По этой низине и нужно пройти. Через час разведчики углубились в лес. Мещерский с Бугорковым, стоя в траншее, неотрывно вглядывались в тьму. То и дело к ним подходил Муштаков или Гуревич, негромко спрашивая: «Ну как?» «Нет, красная ракета, сигнал обнаруженный, отходим». Не появлялась. Раза три начинали работать немецкие пулеметы, но это была, по-видимому, обычная стрельба на Бога. Мещерский, Бугорков и оба капитана, и дежурящие в траншее молчаливые солдаты, пристально вглядывались в реку, в ее западный высокий берег, в камыши, в кустарник, в немецкую проволоку, в немецкий бруствер. Но ничего не было видно особенного, ровным счетом ничего. «Черт возьми!» — восхищенно сказал Муштаков. «Как лешие!» «Прошли, кажется!» — облегченно вздохнул Мещерский. И вдруг почувствовал, что он весь в поту. Капитана Муштакова вызвал по телефону штаб полка. Телефонист не без волнения сказал: «С вами будет говорить 600». Из ночной дали раздался знакомый всей дивизии глубокий голос полковника Сербиченко. «Ну как, Травкин? Кажется, все в порядке, товарищ 600». «Значит, у тебя тихо?» «Тихо, товарищ 600». «Люди Бугоркова еще не вернулись?» «Нет еще, товарищ 600». Комдив секунду помедлил, потом сказал: «Что ж, хорошо, иди спать, Муштаков». «Есть идти спать». Потом снова, после некоторого молчания: «Значит, немец спокоен?» «Тишина». «А ракеты?» «Да, но не очень часто». «Постреливает?» «Временами». «Но не так, чтобы...» «Нет-нет, товарищ 600, нормально, как всегда». Положив трубку, Муштаков сказал: «Тревожится старик». Глава 8. Это был холодный туманный рассвет, полный зябкого птичьего щебетания. Вопреки сведениям, имевшимся в дивизии, леса кишели немцами. Куда ни глянь, огромные грузовики, еще более огромные автобусы, тяжелые параконные повозки с высоченными бортами, и повсюду спали немцы. По лесным просекам ходили парные патрули, гортанно разговаривали. Единственной защитой разведчиков была непроглядная тьма, но и она могла предать в любое мгновение. Ночь вспыхивала на миг то спичкой, то карманным фонарем, и Травкин, а вслед за ним и остальные, прижимались к земле, горевшей под их ногами. Часа полтора пришлось провести среди груды сваленных деревьев в колючей елочной хвое. Какой-то немец, шлепая босыми ногами и светя карманным фонарем, вплотную подошел к Травкину. Свет фонаря был направлен чуть ли не на самое лицо Травкина, но заспанный немец ничего не заметил. Мамочкин взялся за нож. Травкин не увидел, но почувствовал это молниеносное движение Мамочкина и перехватил его за руку. Немец ушел. Уходя, он осветил фонариком кусок леса, и Травкин, приподнявшись, успел выбрать путь среди деревьев, где немцев, кажется, было меньше. Нужно поскорее выбраться из этого леса. Километра полтора ползли они чуть ли не по спящим немцам. На ходу вырабатывалась определенная тактика. Как только поблизости показывался патруль или просто бредущие по своим делам солдаты, разведчики ложились на землю, их даже два раза освещали фонарем,

приказывает взять немца среди бела дня. Тогда Травкин, показывая на дом, пояснил: «Там госпиталь». Они заметили мелькавшую на солнце белую повязку на руке немца и тогда поняли. Разбудили спящих разведчиков и пошли в лес на перерез немцу. Он шагал, насвистывая песенку, и, видимо, наслаждался весенним утром. Все казалось чрезвычайно просто. Маленький голубь, берущий языка впервые, был даже разочарован. Он не успел и пальцем коснуться фрица, как того скрутили, заткнули ему рот пилоткой и потащили, прежде чем страшно взволнованный голубь успел опомниться. В поросшей орешником ложбине немец лежал острым, как будто чуть вытянутым носом кверху. Вынули пилотку из его рта. Немец застонал. Травкин спросил твердо по-русски, выговаривая слова: «За welchem Truppenteil gehören Sie?» «В какой части принадлежат войска?» «Ein 13. Division Pioneer Company», — ответил немец. «131-я пехотная дивизия, саперная рота». «Он говорит, стрелковая дивизия». Пристально глядя в эти водянистые глаза, Травкин задал следующий вопрос. «Haben Sie Herr SS, Leitgesehen?» «Эсэсовцев вы тут видели?» «О, я-я», — ответил немец, как будто даже обрадованный своей осведомленностью и уже смелее глядя на окружающих его русских. «Ein ganze Menge, überall?» «О, да, их здесь очень много, везде». «Васинг дас фюр Труппентейле?» — спросил Травкин. «А что это за части?» «Die Panzerdivision Viking, Einzelbergmut, Stark-Division Himmlers-Elit, эсэсовская танковая дивизия Viking, знаменитая, сильная дивизия, отборная часть Гиммлера». Разведчики поняли, что лейтенанту удалось узнать что-то весьма важное. Хотя состава дивизии «Викинг» и цели ее сосредоточения немец не знал, Травкин оценил все значение добытых им данных. Он почти с симпатией смотрел теперь на этого долговязого немца и просматривал его бумаги. А немец, глядя на молодого человека, русского, с чуть печальными глазами, вдруг почувствовал надежду. Неужели этот славный юноша прикажет его убить? Травкин оторвал глаза от солдатской книжки немца и вспомнил, что немца надо кончать. Пленный, как бы поняв его мысль, вдруг задрожал и сказал, вкладывая в свои слова большую силу: «Хэх, коммунист, это есть хорошо! Ишь, немчура, по-нашему закалякал! Жить захочет, так по-турецки заговорит. Кончать его надо». Ну найн, я не есть фашист, Хитлер капут. Ты гляди, кажись правильно немец. Я, мих арбайтен, посмотрите, мой рука, комарат. Аниканов примерно понял сказанное немцем, он знал слово «арбайтер». Вот он показывает свои мозолистые руки и говорит: «Я, дескать, рабочий». Задумчиво сказал Аниканов: «Значит, знает, что у нас уважают рабочего человека. Знает, с кем воюет, и воюет все-таки». Травкин с младенческих лет был воспитан в любви и уважении к рабочим людям. Но этого наборщика из Лейпцига надо было убить. Немец почувствовал эту жалость, эту непреклонность в глазах Травкина. То был не глупый немец. Будучи наборщиком, он прочитал немало умных книг и понимал, что за люди стоят перед ним. И он зарыдал, увидев смерть в образе этого юного красавца лешего с большими, жалостливыми и непреклонными глазами. «Господин коммунист, товарищ, я рабочий. Посмотрите на мои руки. Поверьте мне, я не национал-социалист». «А зачем ты пиф-паф наших людей делал, а? Зачем вот его отца убил?» «О, господин коммунист, товарищ, комарат, я рабочий. Арбайтен, посмотрите на мои руки. Поверьте мне, я не национал-социалист. Я рабочий и сын рабочего». «Да что с ним толковать? Позвольте мне, товарищ лейтенант, Я его без шума и пыли. Хитлер плохо. Арбайтен, Лейпциг, Кристин. Свою немку вспомнил. И дом родной. А сколько наших городов разрушил, сколько девчат загубил, не сосчитать? Мамочкин, давай без демагогии. Есть без демагогии. Просто хотел его хоть перед смертью вразумить, что к чему. Ich bin ein Siege, son seine Mutter. Чего он лепечет? Говорит, что один у матери. Ух, видишь, гад, ты же из меня палача делаешь. Да война все спишет. А про мамочку раньше надо было думать. Теперь я твоя мамочка, понял? В белом саване. Смерть, значит, понял? Стербен, Бинден, тот. В общем, капут. Тихо. Все, отошел, немчура. Глава 9. Что творилось у них в душе? Вряд ли они сами могли бы ответить на этот вопрос. Все постороннее, все прошлое исчезло из памяти, а если и появлялось в ней временами, то в виде бесформенных обрывков. Они жили задачей и думали только о ней. Впереди двигались Аниканов с Голубем. Метрах в 40 позади Травкин и Семенов с радиостанцией. Слева, почти по обочине, проходящей параллельно движению разведчиков шоссейной дороги, Мамочкин и Быков. А справа, охраняя группу со стороны леса, Бражников. Это был равнобедренный треугольник, в котором Травкин являлся центром основания, а Аниканов – вершиной. Иногда, почуяв присутствие немцев, треугольник смыкался и двигался медленней. Люди останавливались и прислушивались к ночным шорохам. Аниканов издавал птичий крик, и все они замирали. По шоссе слева проходили машины и гусеничные тягачи. Слышались немецкие песни, немецкая ругань, слова немецкой команды. Иногда проходила пехота, и разговоры солдат слышны были так близко, что казалось, стоит протянуть руку, и ты поймаешь немца. Уткнешься в немецкое лицо, обожжешься об огонек немецкой сигареты. Травкин твердо решил больше языков не брать. Он чувствовал, что забрался в самый центр расположения вражеских частей. Одно неосторожное движение, полузадушенный вскрик, и нагрянет вся эта эсэсовская орава. Он знал, что здесь сосредотачивается танковая дивизия «Викинг». Однако он не знал ее состава и ее намерений. Состав можно приблизительно установить, если вести учет частям, танкам и артиллерии. Но намерения командования могут быть известны только хорошо осведомленному немцу. Такого немца необходимо будет достать после разведки железнодорожной станции. Однако этот осторожный план Травкина был неожиданно нарушен. Травкин вдруг услышал слева шум. Затем из темноты появился Мамочкин и вполголоса сообщил: «Тот немец один лежит возле дороги, пьяный, как сапожник». При одном взгляде на пьяного немца в кавычках, Травкин понял, в чем дело. Немец неосторожно углубился в чащу. Был оглушен, сбит. Сбит с ног и обезоружен Мамочкиным. Похоже, тот вошел во вкус. Мамочкин сконфуженно оправдывался. «Он так и пер на меня. Что мне было делать?» Долго рассуждать не приходилось. Они схватили пленного на руки и нырнули в лес. Уже слышны были странные для русского уха крики немцев, зовущих пропавшего товарища. «Ух! Ух! Виллибард! Виллибард! Хэр Бенеке! Хэр Бенеке! Ух! Ух!» Пленного уложили на траву возле озерца. Мамочкин побрызгал на него водой и даже не пожалел влить ему в рот немножко самогону из фляги. Мамочкин сиял и суетился вокруг своего немца, расхваливая его на все лады. «Ну, это настоящий эсэсовец. Этот все знает. Глядите, товарищ лейтенант. Офицер. Ей-богу, офицер». Юра Голуб с любопытством оглядывал немца. Досадливо морщил маленький нос и сокрушенно вздыхал. «Все берут языка, а мне все не попадается». «Ничего, голубок, тревожно прислушиваясь к замирающим вдали крикам, говорила Никанов. «Этого добра здесь много. Успеешь». На Травкина с ужасом смотрели глаза эсэсовского гауптшарфюрера. Дрожа и заикаясь, эсэсовец сказал, что он служит в 9-м мотополку «Вестланд», 5-й танковой дивизии СС «Викинг», то есть сообщил то, что было написано в солдатской книжке, вынутой из его кармана Мамочкиным. Он рассказал далее, что полк «Вестланд» состоит из 3 батальонов, по 4 роты в каждом. В ротах тяжелого оружия имеются 6- и 10-ствольные минометы. Танков в полку нет. А есть в других полках, он не знает. Дивизия прибыла из Югославии. Штаб стоит в деревне недалеко отсюда, но название деревни он не помнит, потому что не в состоянии запомнить русские и польские названия. Он помнит только Москву и Варшаву, заявил он со странным вызовом. Получив удар по лицу от своего покровителя Мамочкина, он сразу же потерял за минуту до этого обретенное хладнокровие и по-звериному завыл. Вообще он боялся Мамочкина пуще смерти. Как только тот наклонялся к нему, немец начинал мелко дрожать и умоляюще глядел на Травкина. Когда гауптшарфюрера сбросили в озеро, Травкин связался с землей. Слышимость на этот раз была прекрасная, и Травкин передал все установленное им. По голосам земли Травкин понял, что там его сообщение принято как нечто неожиданное и очень важное. В заключении с ним заговорил женский голос, и Травкин узнал Катю. Она пожелала ему успеха и скорого возвращения. «Мы горячо обнимаем вас», и как будто сказав нечто, имеющее прямое отношение к служебным делам, спросила: «Поняли вы меня? Как вы меня поняли?» «Я понял вас», — ответил он. К рассвету разведчики очутились возле полустанка, в 7 километрах от нужной им станции. Полустанок этот, одноэтажная кирпичная будка, окрашенная в желтый цвет, был обнесен двойным валом из толстых сосновых бревен. Такое же укрепление с двух сторон ограждало и деревянный железнодорожный мостик невдалеке от полустанка. Это немцы охраняли свои коммуникации от набегов партизан. На дороге к полустанку стояла длинная шеренга автомашин, хвостом достигала леса, из которого в этот ранний час и выползли разведчики. В глубокой тишине слышали звонки телефонного аппарата в помещении станции и грубый немецкий голос. Приятно было после двухдневных скитаний по лесам увидеть уходящий в туманную даль рельсовый путь, семафор, черное колено железнодорожной стрелки. Аниканов остановил разведчиков условным птичьим криком, подполз к заднему грузовику и заглянул в шоферскую кабину. Она была пуста. Пустыми оказались и второй, и третий грузовики. Они почти доверху были завалены порожними мешками из-под муки. Вернувшись к своим, Аниканов сообщил об этом Травкину. «Грузиться пришли», — сказал Аниканов. «Ждут поезда». Решил дождаться поезда и Травкин, но поезд все не показывался. Через некоторое время из станционной будки высыпали заспанные шоферы и стали расходиться по машинам, лениво галдя. Из обрывков разговоров, хорошо слышных в тишине утра, Травкин уловил, что машины будут грузиться не здесь, а на станции, и сейчас тронутся в путь. Подумав мгновение, он решил послать на станцию только 2 разведчиков, остальные же будут дожидаться здесь. Немцев на станции полным-полно, и незачем рисковать всеми людьми. Он выделил для этой цели Никанова и Быкова. «На попутных поедем, что ли?» – спросил Никанов деловито. Они с Быковым и Голубем поползли к задней машине и быстро влезли в нее. Заботливо укрыв Быкова и Голубя мешками, Никанов и сам зарылся в мешки, оставив отверстие для глаз и взяв автомат на изготовку. Вскоре к грузовику неторопливо подошел немец-шофер. Он сел в машину и, дождавшись, пока тронутся передние, включил зажигание и нажал на стартер. Мотор затарахтел, колонна двинулась по лесной дороге. Машины подскакивали на выбоинах. Так они ехали минут 15. Вдруг шофер затормозил.